Но это я пригласил тебя в соавторы. Я придумал этот фильм, изумился я. Старик, у жизни волчьи законы, ответил Вадим. 5 лет назад на Мосфильме со мной сделали то же самое. А теперь авторы того фильма — лауреаты всех премий. Да, у жизни были волчьи законы. Я был загнанным волком, которого оставалось догрызть. Ни жилья, ни денег, ни высоких покровителей, ни московских родственников, ни столичной прописки, чтобы устроиться хоть на какую-нибудь работу. Впрочем, последняя проблема решалась тогда стандартным путем, фиктивным браком. Но и тут были подводные камни. Мой друг, подающий надежды режиссер-документалист из Средней Азии, назовем его просто Яшей, фиктивно развелся со своей женой, а фиктивным браком с какой-то москвичкой заполучил эту вожделенную московскую прописку. Но не то соседи новой жены настучали на него в милицию, не то в ЗАГСе кому-то не понравилась Яшина фамилия, а только по решению райсуда каждый вечер после 11 и по утрам в 7:00 к Яшиной фиктивной жене стал приходить участковый милиционер и проверять, живет ли тут ее муж. И несчастному Яше приходилось спать в ванной у этой своей законной, но фиктивной жены, а утром бежать к действительной, но уже разведенной жене, в квартиру, которую они незаконно снимали где-то в пригороде. Конечно, это был прекрасный сюжет для комедии Леонида Гайдая или Эльдара Рязанова, но только вряд ли даже им разрешили бы сделать такое кино. А я прожил в окружении таких веселых сюжетов 7 после вгиковских лет. И несгибаемо честный оказался у разбитого корыта. Правда, можно было вернуться в журналистику, уехать из Москвы в Баку и восстановиться в бакинском рабочем, где я в юности еще до ВГИКа работал фельетонистом, или начать так активно и много писать в комсомолку, что у меня взяли в штат редакции. Но возвращаться в Баку, на место, с которого я 12 лет назад уехал завоевывать мир, нет, я был слишком самолюбив. А в комсомолке, да, был момент, когда я дрогнул. Пришел к Григорию Аганову, заместителю главного редактора газеты, и попросился в штат. Я сотрудничал с комсомолкой уже 10 лет, я летал от них в заполярные и памирские командировки, и мои статьи всегда шли в газету, что называется, с колес. Только дважды цензура снимала их из номера. Репортаж о бакинских наркоманах и статью об одесском КГБ и капитане Кичине. Но эти статьи лишь прибавили мне веса внутри редакции, и Григорий Арганов радушно сказал: «Конечно, старик, давно пора, заполняй анкету». Но через несколько дней милейшая Н, зав. Отделом кадров редакции, остановила меня на 6-м этаже издательства «Правда» в редакционном коридоре комсомолки и сказала тихо, доверительно, по-свойски: «Эдуард, я хочу вам что-то сказать, но только это между нами, хорошо?» «Конечно, легко», — согласился я. «Я получила вашу анкету, и вы, безусловно, подходите нам как журналист, но с вашим 5-м пунктом ЦК комсомола вас не утвердит. Только это строго между нами, ладно?» Я смотрел ей в глаза, и она смотрела мне в глаза чистым и открытым взглядом откровенной стервы. «А вы попробуйте», — сказал я ей. «Отправьте туда мою анкету». Она повернулась и молча ушла по коридору прямой офицерской походкой. Ее не для того держали в должности, чтобы она оставила начальство в неудобное положение, заставляя их